Глава 16. Тут Катька заметила на одном из утесов босоногого юношу в одних коротких шортах, приготовившегося к прыжку. Расстояние между ним и морем было не меньше 15 метров, и девушка схватилась за сердце. «Лика, посмотри, что делает тот чудак! Он что, смерти ищет?» Прежде чем Лика успела что-то ответить, парнишка прыгнул в воду. На соседней яхте гости дружно захлопали, увидев это. «Этот парень не самоубийца. Он просто красуется перед зрителями», — хмыкнул Дани. И, словно в подтверждение его слов, из моря вынырнул тот самый турок и принялся махать рукой Катьке. «Девушка, давай ко мне, научу нырять!» Катька довольно покраснела, но отвлекаться от плана по завоеванию Дани она не собиралась. Лениво помахав ныряльщику, Катька вернулась на диван, устроившись как можно ближе к Дани. Лика села напротив, взяв со стола бокал с мандариновым соком. Этот сок готовили в Алане из спелых плодов, и он был восхитительно вкусным. «Все выглядит так аппетитно!» — жеманно прочирикала Катька, схватив тарелку с канапе и съев несколько штук. Она могла бы уничтожить все рулетики, но ей стало неловко перед спутниками. Катька удачно скрыла свое замешательство, протянув тарелку не ожидавшему такой активности Дани. Но мужчина не отказался от подарка. Съев канапе, он бросил хитрый взгляд на Лику. «Надеюсь, вам тоже понравится угощение. Скоро принесут лимонад и бисквиты. Нежные бисквиты с кокосом – коронное блюдо нашего шеф-повара». «Я хорошо позавтракала, спасибо», – холодно кивнула Лика. Впервые в жизни она испытала укол ревности, наблюдая, как подруга обрабатывает постороннего мужчину. И, разумеется, в данном случае Лика ревновала не подругу. Наверняка этот Дани меняет девиц, как перчатки. «Дани, а можно задать вам личный вопрос?» — брякнула Лика неожиданно для себя. «Свою невесту вы тоже катали на яхте и угощали бисквитами от шеф-повара?» Катька подавилась соком, но, быстро откашлившись, напустилась на Лику. «Подруга, что за вопросы?» «Дани совершенно свободен. Я уже спрашивала его. У меня нет невесты, но была жена», — сухим тоном заметил Дани, скрестив руки на груди. Катька изумленно возрилась на него. Эта новость неприятно ее поразила. «И что с ней стало? Простите мое любопытство, но вы так молоды. Неожиданно, что у вас был брак. Неужели она вас бросила?» «Может, и хотела бросить, да не успела». Хмуро отозвался Дани. Виктория утонула, когда отправилась с друзьями кататься на яхте в шторм. Ни ее, ни друзей не спасли. Их тела и обломки судна выбросило на берег спустя сутки. «Как ужасно!» — прошептала Лика. «Особенно ужасно говорить об этом, когда мы катаемся на твоей яхте, Данила!» — мрачно цокнула языком Катька. «Но ты прощен. Ты же действительно не соврал и свободен. А твоя жена была русской?» «Да», — вздохнул Дани, и в его глазах блеснула такая тоска, что Лике захотелось его обнять. Кажется, он до сих пор оплакивал эту несчастную женщину. «Давайте не будем о грустном. Лучше расскажи про ту гору, что мы проезжали недавно. Она ведь разделяет берег Алани на две части. Мне кажется, я видела какое-то интересное строение на ее вершине». «О!» — с благодарностью ответил Дани. «Да, это старинная крепость. Считается, что ее построили пираты, хотя достоверных сведений нет. Она часто переходила из рук в руки, но и пираты какое-то время в ней жили». «Ух ты! Звучит неплохо! А внутрь крепости пускают? Можно туда подняться?» «На самом деле там не слишком интересно, одни развалины. Но вид открывается красивый. Могу свозить вас в крепость позднее. Заодно заглянем на пляж Клеопатры, который находится у подножия горы. По легенде, царица Египта приказала привезти особенный песок, чтобы с удовольствием купаться в море. Говорят, девушкам и женщинам нужно побывать там, чтобы сохранить красоту на долгие годы». «Шикарные пляжи гораздо лучше каких-то развалин», — закивала Катька за обе щеки, уплетая виноград. «А рядом с пляжем есть вход в подземную соляную пещеру. Прямо под горой расположен действующий вулкан, который обогревает пещеру. Воздух в ней очень полезен». «Не люблю, когда слишком жарко», — засомневалась Катька. взглянуть на эту пещеру было бы прикольно».